Как мы уже говорили, было ли то искусственное или природное обаяние, но где бы граф ни появлялся, он привлекал к себе всеобщее внимание. Ни его фрак, правда, безукоризненного покроя, но простой и без орденов, ни белый жилет без всякой вышивки, ни панталоны, облегавшие его стройные ноги, не это привлекало внимание. Матовый цвет лица, волнистые черные волосы, спокойное и ясное лицо, глубокий и печальный взор, наконец, поразительно очерченный рот, так легко выражавший надменное презрение, вот что приковывало к графу все взгляды. Были мужчины красивее его, но не было ни одного столь значительного, если можно так выразиться. Все в нем изобличало глубину ума и чувств. Постоянная работа мысли придала его чертам, взгляду и самым незначительным жестам несравненную выразительность и ясность. А кроме того, наше парижское общество такое странное, что оно, быть может, и не заметило бы всего этого, если бы тут не скрывалась какая-то тайна, позлощенная блеском несметных богатств. Как бы то ни было, граф под огнем любопытных взоров и градом мимолетных приветствий направился к госпоже де Морсер. Стоя перед камином, утопавшим в цветах, она видела в зеркале, висевшем напротив двери, как он вошел, и приготовилась его встретить. Поэтому она обернулась к нему с натянутой улыбкой в ту самую минуту, как он почтительно перед ней склонился. Она, вероятно, думала, что граф заговорит с ней. Он, со своей стороны, вероятно, тоже думал, что она ему что-нибудь скажет. Но оба они остались безмолвны. Настолько, по-видимому, им казались недостойными этой минуты какие-нибудь банальные слова. И, обменявшись с ней поклоном, Монте-Кристо направился к Альберу, который шел к нему навстречу с протянутой рукой. «Вы уже видели госпожу де Морсер?» — спросил Альбер. «Я только что имел честь поздороваться с ней», — сказал граф. «Но я еще не видел вашего отца». «Да вон он, видите, беседует о политике в маленькой кучке больших знаменитостей». «Неужели все эти господа знаменитости?» — сказал Монте-Кристо. «А я и не знал». «Чем же они знамениты? Как вам известно, знаменитости бывают разные». «Один из них ученый, вон тот высокий и худой. Он открыл в окрестностях Рима особый вид ящерицы, у которой одним позвонком больше, чем у других, и сделал в Академии наук доклад об этом открытии. Сообщение это долго оспаривали, но, в конце концов, победа осталась за высоким худым господином. Позвонок вызвал много шума в ученом мире. Высокий худой господин был всего лишь кавалером почетного легиона, а теперь у него офицерский крест». «Что ж», — сказал Монте-Кристо, — «по-моему, отличие вполне заслуженное. Так что если он найдет еще один позвонок, то его могут сделать командором». «Очень возможно», — сказал Альбер.